27 февраля 2006 года, 01:28, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. «Мы уже должны были дойти до дома», — в отчаянии промолвил Эрик. Мальчишки свернули с тропинки, решив пойти напрямик. Однако Эрику дважды пришлось останавливаться. Его рвало, и в конце концов они заблудились. Теперь он в третий раз стоял, нагнувшись. Парня выворачивало в снег. «Извини», — пробормотал он, бессильно опускаясь на корточки, — «но я ничего не могу с этим поделать. Когда голова болит так сильно, меня тошнит». Ему было стыдно, что друг стал свидетелем его слабости, полной беспомощности. Почему он не такой, как остальные мальчишки, не сильный и ловкий? Сейчас, по его вине, они с Дэниелом заблудились в лесу. «Извини», — в который уже раз повторил Эрик, — «это я во всем виноват. Тебе нужно было идти к переправе». «Прекрати», — сердито остановил его Дэниел, не желая выслушивать самобичевание друга. «Замолчи, все тут». «Без тебя мы никогда не выбрались бы за ограду. Ты спас нам жизнь». Почувствовав, что приступы рвоты закончились, по крайней мере, на какое-то время, Дэниел помог мальчику подняться на ноги, закинул его руку себе на плечо и обхватил за талию. Они двинулись в обнимку по темному лесу, шатаясь, словно два пьяных матроса. Услышав вдали механический рев, оба встрепенулись. «Снегоходы!» — сказал Эрик. «Слушай, ты правда думаешь, что вас хотят убить?» — спросил он, натыкаясь на заснеженные пни и кусты. «Конечно». Дэниелу становилось трудно дышать, поскольку он был вынужден нести двойную тяжесть. «Это очень плохие люди. Им не нужно, чтобы мы остались в живых и смогли их опознать. Единственный, у кого осталось хоть какое-то сердце, была женщина-ученый, но она полностью сосредоточилась на анализах крови». «Женщина-ученый? Нет, не верю. Не могу в это поверить». «Да, светловолосая дамочка всегда носит белый халат». По лицу Эрика потекли слезы, и он ничего не мог с этим поделать. Увидев состояние друга, Дэниел участливо спросил: «Голова болит так сильно?» «А?» «Да, очень сильно». Не успел Эрик это сказать, как они вышли из леса и снова оказались на тропинке. Но на какой? Куда она ведет? «Знаешь, Эрик, если не сворачивать с дорожки, то можно будет идти быстрее». «Ты прав, но где мы находимся?» «Я сам как раз собирался спросить у тебя. Подумай хорошенько, ты умный парень. Как нам отыскать твой дом?» «Хорошо тебе говорить», — прошептал Эрик. Со стекленевшими глазами, не обращая внимания на удар, нанесенный словами Дэниела, на пульсирующую боль в голове, он старался найти выход из того тупика, в который они попали. «Дэниел, положи меня на землю», — вдруг сказал мальчик. «Что?» «Не спрашивай, просто положи». «Странный ты какой-то», — Дэниел рассмеялся, помогая другу растянуться на ровном месте. «Если ты начнешь лепить снеговиков, то я уйду». Эрик фыркнул, затем сказал: «А теперь заткнись на секунду. Маленький я, большой бог». Закрыв глаза, Эрик сосредоточился на заклинании, отгораживаясь от снега, от боли, от звуков, доносившихся издалека. «Маленький я, большой бог», — шептал он снова и снова. Дэниел в благоговейном восхищении смотрел на то, как тело мальчика расслаблялось буквально у него на глазах. Вскоре Эрик перестал распевать и медленно открыл глаза. Не трогаясь с места, он устремил взор в небо, поднял руку и указал на скопление звезд, виднеющихся за верхушками деревьев. «Ага!» — торжествующе воскликнул Эрик. «Большая медведица! Полярную звезду мне не видно, но я точно знаю, где она!» Он протянул руку Дэниелу, и тот помог ему подняться на ноги. «Теперь я знаю, где север!» Мальчишка указал в сторону леса, туда, откуда они только что вышли. «Мне известно, что к дому нам надо идти туда». С этими словами Эрик повел друга по тропинке. «Слушай, ты обязательно должен меня научить тому, что сейчас сделал», — с восхищением произнес Дэниел. «Договорились», — согласился Эрик и мысленно улыбнулся, чувствуя, что тошнота уже прошла. Однако не успели мальчики сделать и несколько шагов, как позади них раздался голос. «Да, на меня это тоже произвело большое впечатление. Но, по-моему, вам обоим не разрешается находиться на улице. Я не права?» На тропинке стояла женщина средних лет, которую Эрик никогда раньше не видел. У нее были голос и тон директора школы, поймавшего двух прогульщиков. Однако этот образ быстро растаял, когда Эрик заметил в руке у женщины большой пистолет, направленный на них. «Я вас знаю!» — вдруг удивленно воскликнул Дэниел. «Вы та самая женщина из торгового центра, у которой сломалась машина!» «Какой сообразительный малыш! Жалко убивать такого!» Продолжая улыбаться, женщина поставила рукоятку пистолета на ладонь левой руки и спокойно выстрелила в Дэниела. Эрик в ужасе увидел, как пуля попала его другу в грудь, и тот рухнул в снег. «Дэниел!» — воскликнул он, бросаясь на помощь парню, застывшему без движения. «Еще один шаг, и ты присоединишься к своему приятелю», — сказала женщина. Выпрямившись, Эрик увидел, что теперь пистолет нацелен на него. Мальчишка с вызовом сверкнул глазами, разъяренный тем, что эта женщина так невозмутимо убила его друга, тем, что собственная мать участвовала во всем этом, тем, что глупая болезнь лишила его сил и не позволила оказать сопротивление. «Кто ты такой?» — спросила женщина, судя по всему, мало интересуясь ответом. «Эрик Карлсон», — заявил мальчик, стараясь не расплакаться. Меньше всего на свете он хотел доставить этой женщине удовлетворение своими слезами. Удивленно подняв брови, она связала воедино этого мальчишку, остров и бежавших пленников, задумалась над своим следующим шагом, и Эрик увидел мгновение нерешительности. Однако колебание исчезло так же быстро, как и появилось. «Что ж, это не имеет значения», — небрежно произнесла женщина, не обращаясь ни к кому конкретно. Она прицелилась Эрику в голову. «Вот и все, это конец». Закрыв глаза, мальчик прошептал: «Маленький я, большой бог».